«Нет», — выдавил он из себя. Джейка охватило чувство тревоги, как будто что-то острое вонзилось в живот. От подобного вопроса ничего хорошего ждать не приходилось. «Вы уверены?» Брови Бакли высоко поднялись, выражая тем самым крайнюю степень недоверия. Бас пожал плечами. «Может, когда-то в юности?» «Понятно. Вы показали, что изучали медицину в Центре медицинских исследований Техасского университета». «Совершенно верно. Где он расположен?» «В Далласе». «В какие годы вы там учились?» «С 56 по 60-й». «Под каким именем вы числились в списках студентов?» «Уильям Т. Басс». Джейк сидел, окаменев от страха. Бакли что-то знал, что-то темное, известное только ему самому и Бассу. «В студенческие годы вы когда-нибудь использовали имя Тайлер Басс?» «Нет». «Вы уверены в этом?» «Полностью». «Какой у вас номер по реестру социального страхования?» 410-96-85-85. У себя в блокноте Бакли поставил какую-то галочку. «А когда вы родились?» Осторожно выговаривая слова, спросил он. 14 сентября 1934 года. «Как звали вашу мать?» «Джонни Элизабет Басс». «Девичья фамилия?» «Скидмор». Еще одна галочка. Басс с тревогой смотрел на Джейка. «Место рождения?» «Кербендейл, штат Иллинойс». Новая пометка. Можно было заявить протест. Подобные вопросы к сути дела отношения не имели. И НУС, скорее всего, протест бы поддержал. Однако ноги у Джейка сделались совсем ватными, суставы не подчинялись. Он боялся, что если начнет вставать и заговорит, то только выставит себя в смешном свете. Посмотрев на свои галочки, Бакли на мгновение задумался. Весь зал замер в ожидании следующего вопроса, чувствуя, что он должен быть сокрушающим. Басс взирал на окружного прокурора, как приговоренный к расстрелу смотрит на своих палачей, надеясь и молясь в душе, чтобы пули его миновали. Подняв голову, Бакли улыбнулся эксперту. «Доктор Басс, вы когда-нибудь находились под судом за совершение уголовного преступления?» Отразившись от стен зала, прозвучавший в полной тишине, вопрос всей своей неимоверной тяжестью рухнул на трясущиеся плечи Тайлера Басса. Ответ можно было прочесть в его бегающих глазах. Карл Ли судорожно сглотнул и повернул голову к своему адвокату. «Конечно, нет!» — громким отчаянным голосом выкрикнул Басс. Бакли только кивнул и подошел к своему столу, где Масгроув почтительно передал ему какие-то внушительно выглядевшие бумаги. «Вы уверены?» — грозно спросил он эксперта. «Да, уверен». Басс не отрывал взгляда от листов в руке прокурора. Джейк сознавал, что должен встать и сказать или сделать что-то, чтобы остановить готовый вот-вот обрушиться топор, но мозг его был парализован. «Значит, уверены?» — переспросил Бакли. «Да», — подтвердил Басс, стиснув зубы. «Вас никогда не осуждали за совершение уголовного преступления?» «Никогда». «Вы также уверены в этом, как и во всех своих предыдущих показаниях?» Это была ловушка. Смертельный, гибельный вопрос, который неоднократно задавал и Джейк. Теперь же, услышав его от своего противника, Джейк понял, что с Бассом покончено, как, впрочем, и с Карлом Ли. «Безусловно», — с вызывающим высокомерием ответил Басс. Бакли изготовился, чтобы нанести последний удар. «Вы хотите сказать настоящему жюри присяжных, что это не вы 17 октября 1956 года были осуждены в Далласе за совершение уголовного преступления под именем Тайлера Басса?» Свой вопрос Бакли задал, поглядывая время от времени то в свои бумаги, то на ложу присяжных. «Это ложь», — тихо и неубедительно произнес Басс. «Вы уверены в том, что это ложь?» «Очевидная и явная ложь». «А вы в состоянии отличить ложь от истины, доктор Басс?» «Да, черт побери!» Нус нацепил на переносицу очки и подался вперед. Присяжные уже больше не раскачивались в своих креслах. Ручки репортеров замерли над блокнотами. Стоявшие вдоль задней стены зала полицейские вытянулись по стойке, смирно, напряженно вслушиваясь. Из пачки бумаг Бакли вытянул один лист и принялся вчитываться в него. «Вы хотите сказать настоящему жюри, что это не вас 17 октября 1956 года осудили за изнасилование?» Джейк знал, как важно было сохранять спокойствие, невозмутимое выражение лица даже в самые драматические минуты процесса. Это было очень важно дать присяжным, которые ничего не упускали из своего внимания, возможность видеть уверенно благожелательное лицо защитника. Джейк тысячи раз отрабатывал эту маску. «Все отлично, и я полностью контролирую положение». Он сохранял ее в ходе многих процессов и в различных ситуациях, однако фраза «осудили за изнасилование» заставила его лицо побледнеть. Боль и отчаяние, отразившиеся на нем, были без ошибки прочитаны, по крайней мере, 7 парами глаз, устремленными на Джейка из ложи. Остальные изучали эксперта. «Вы были осуждены за изнасилование, доктор?» — спросил Бакли после длительного молчания в зале. Ответа не последовало. Встряхнувшись с себя остатки дремы, Нус подался в кресле по направлению к психиатру. «Ответьте на поставленный вопрос, доктор Басс!» Не обращая внимания на слова его чести, Басс, глядя на окружного прокурора, проговорил: «Вы вышли не на того человека». Бакли фыркнул и подошел к Масгроу, в руках которого были еще более внушительные на вид документы. Из большого белого конверта он достал листы, походившие на фотографии размером 8 на 10. «Так вот, доктор Басс, у меня здесь есть несколько фотоснимков, сделанных в полицейском управлении Далласа 11 сентября 1956 года. Не хотите взглянуть на них?» Никакого ответа. Бакли протянул снимки эксперту. «Посмотрите, доктор Басс, может, это освежит вашу память?» Басс медленно покачал головой, затем опустил ее и уперся взглядом в свои сапоги. «Ваша честь, обвинение передает на рассмотрение суда эти копии, заверенные должным образом согласно акту Конгресса о доказательствах, фигурирующих в процессах по уголовным делам. Они имеют непосредственное отношение к обвинению, выдвинутому штатом Техас против Тайлера Басса, и получены законным образом через официальные источники города Далласа, штат Техас. Согласно представляемым документам, некто по имени Т. Тайлер Басс признан уголовным судом штата Техас 17 октября 1956 года виновным в совершении изнасилования. Мы в состоянии доказать, что Тайлер Басс и свидетель доктор У.Т. Басс являются одним и тем же лицом. Масгроув вежливо вручил Джейку копию каждого документа.